с улицы дом казался необитаемым и запертым. Ни малейшего шума или движения не было слышно за затворенными ставнями его нижнего и первого этажей. Молодой француз остановился у двери, вынул из кармана ключ и, отперев ее, вошел в дом. Маленькая передняя из белого и розового мрамора вела на лестницу, по которой он быстро поднялся. «Где же Форнарина?» — думал он, направляясь в первый этаж. «Несмотря на все мои приказания, она все-таки бросает свою госпожу. Плохой же дракон караулит мое сокровище. Сокровище неоценимое». Он тихо постучал в маленькую дверь, выходившую на площадку лестницы. «Войдите», — сказал изнутри кроткий голос. Посетитель отворил дверь и очутился в хорошеньком будуаре со стенами, обтянутыми серой персидской материей, с мебелью из розового дерева и загроможденным ящиками цветов, издававших сильный аромат. В глубине будуара на турецком диване полулежало прелестное создание, перед которым молодой человек остановился, как бы ослепленный, несмотря на то, что видел ее далеко не в первый раз. Это была женщина лет 23, маленькая, нежная, с несколько бледным цветом лица, с пепельными волосами и голубыми глазами. Цветок, распустившийся под тепловатым северным солнцем и перенесенный на время под жгучее итальянское небо. Красота этой молодой женщины была поразительна, и те из транстеверинцев, кому ее удавалось видеть сквозь решетчатые ставни при наступлении вечера или восходе солнца, останавливались перед ней в безмолвном восхищении. Увидев француза, молодая женщина вскочила с дивана с радостным криком. «Ах!» — воскликнула она. «Как я вас ждала, Арман! И мне казалось, что вы сегодня запоздали более обыкновенного!» «Я прямо из мастерской», — отвечал он. «И был бы здесь раньше, дорогая Марта, если бы ко мне не пришел кардинал Стенеоланди, желающий купить статую. Он отнял у меня несколько часов». «Но», — продолжал художник, — это был действительно французский скульптор, отправленный Академией в Рим, — «вы сегодня что-то бледнее и грустнее обыкновенного, Марта. Вы даже как будто встревожены чем-то». «Вы находите?» — спросила она, вздрогнув. «Да», — отвечал он, садясь рядом с нею и пожимая с любовью и уважением ее руки. «Вас мучает какой-то тайный страх, моя бедная Марта? Вы чего-то боитесь? Что же с вами случилось? Говорите же, отвечайте мне». «Да, мне страшно, Арман», — сказала она с усилием. «Я действительно боюсь и ждала вас с таким нетерпением». «Боитесь чего?» «Послушайте», — продолжала она с оживлением, — «нужно уехать из Рима, это необходимо. Несмотря на то, что вы спрятали меня в малолюдном предместье большого города, куда никогда не заглядывают иностранцы, но я ошибалась, думая, что буду здесь избавлена от преследования моего злого гения. Отсюда, как и из Флоренции, мы должны уехать». При этих словах по лицу молодой женщины разлилась странная бледность. «Где же Форнарина?» — спросил вдруг скульптор. «Я послал ее за вами, но вы, вероятно, разошлись дорогой». «Эту женщину я поместил возле вас с приказанием никогда не оставлять вас одну, моего ангела. А она, может быть...» «Вы не думайте этого, Арман. Форнарина скорее умрет, чем выдаст меня». Арман, взволнованный, встал и начал ходить взад и вперед по будуару неровными поспешными шагами. «Да что ж, наконец, случилось с вами? Что вы видели, дитя мое? Почему хотите уехать?» «Я видела его». «Кого?» «Его». Марта подошла к окну и сквозь решетчатые ставни указала одно место на улице. «Там», — сказала она, — «вчера в 10 часов вечера, после того, как вы ушли,